Антистрофа. Примечание. Антистрофа — часть Стасима. Мироздание павших, Гермий, совершенно чуждо нам. Мы даже не знаем, действительно ли оно существует. Единственное доказательство тому — сам приход павших. Я собирал знания о них по крупицам. Искал крохи уцелевших сведений, и то их родина отнюдь не один из тех миров матери Геи, что мы создали или переделали для себя. Олимп, мой Аид, твой маленький мирок близ фиванского Дромоса, Херонова часть Пелиона, оно совсем иное мироздание павших. Иное хотя бы потому, что если верить чужакам, а верить им можно лишь с большой оглядкой, в нем царит единый Бог. Представляешь, Гермий, Бог, способный сказать «Я есть все». Нет, дядя, этого я представить не могу. Я тоже. Вот ты, лукавый. Это ведь не просто ты, сидящий передо мной и докучающий мне разными вопросами. Это и состязание атлетов, и торговля, и воровство, и Герма на дорогах. Все это ты. Я же не просто твой дядя, но и весь этот подземный мир. И страх людей перед смертью. И смирение перед ликом неизбежности, и многое другое. Посейдон — это не просто упрямый дурак. Ну, в общем, ты понимаешь. Понимаю, дядя. Это я понимаю. Но никто из нас, ни твой отец, ни Крон-временщик, ни даже Уран-предок, никто не мог и до сих пор не может сказать о себе. Я есть все. Я весь мир, все сущее, все я. А там, в мироздании павших, это случилось. Возможно, потому что там никогда не возникало ни гекатонхейров, ни смертных людей, одни титаны. Возможно, потому что они не совсем такие, как мы, или, к примеру, Гелиос. Короче, один из них сумел разрастись до тех пределов, когда он из одного стал единым. Но как смертный не замечает до поры незримо зародившуюся в нем опухоль, о которой тоже может сказать... Это моя смерть, но и это я. Так и единый не сразу ощутил, как в одном из включенных им в себя миров некто осознал себя личностью и не захотел быть частью целого, начав разрастаться, подобно опухоли, подобно единому в дни его молодости. И единый изверг их из себя, да, дядя? Как лекарь отсекает гнилой палец у больного, чтобы спасти руку и всего человека. Примерно, Гермий. Только он был лекарем сам себе и отрезал палец, уничтожив полностью миры павших, входившие в их «я». Единый превратил их в свет и пламя. И исторг павших за пределы мироздания, которым он был. Но изгнанные мятежники вобрали свет и пламя в себя, вобрали «я» в «я», и такими пришли в Гею. Недаром одного из них звали Эосфором, что значит «светоносный». А какие они были внешне? Помни, я тогда еще не родился. Я увидел павших лишь в дни титана Махии. Разные они были, Гермий. Разные. но всех их переполняли свет и пламя, которыми стали их испепеленные твердыни в страшный день изгнания. Теперь же не знаю, во что они превратились в Тартаре. Павшие начали меняться уже тогда. Миры Геи были чужими для них, как и они для Матери Земли. Даже собственным обликом к тому времени они владели плохо и менялись, мешая воедино свет и тьму, красоту и ужас. Чудо становилось чудовищем. Часть до ныне живых чудовищ — потомки павших. Впрочем, не задирай нос, Гермий. Другая часть — наше потомство. — Не уходи в сторону, дядя, — жестко бросил Гермий. — Что было дальше? — Дальше? Владыка немного помолчал, словно собираясь с мыслями. — Ладно, слушай дальше. Крон-временщик как раз только что сверг своего отца Урана, оскопив его, и павшие быстро поняли, на кого надо делать ставку. Они начали давать Крону мудрые советы, вроде тех, что дает Мом насмешник. «Я знаю, дядя, к чему приводит следование советам Мома правдивого ложью». «И я знаю, и другие, но это сейчас. А тогда Крону очень понравилась идея павших — стать повелителем титанов, детей Геи. Отдадим должное. Сами титаны особо не возражали. Как-никак, великий, хоть и младший по возрасту Крон, любимец Геи, победитель Урана. А мудрость павших была безгранична. Она питала Крона. И то время недаром называли «золотым веком». День шел за днем, и, наконец, павшие явились к Крону со смиренной просьбой. «Повелитель Крон, ты видишь нашу преданность, но знай, мы чахнем. Пламя, которое в нас, угасает, и нечем нам пополнить уходящие силы. Дай нам что-нибудь, лес, гору, реку, то, что сочтешь возможным, и мы станем говорить о твоем даре. Он — это мы, и сила вернется к нам». Неслыханно это было и удивительно для всех. Любой титан с рождения ощущал себя горой, лесом, огнем или рекой, но сказать о чужом, пусть дареном, это я. И внял Крон просьбам павших, смеясь. А следом за ним рассмеялись титаны, даже титаны подаренных земель. Сказали друг другу: «Негде жить павшим, пусть живут у нас, пусть говорят, это мое и это тоже». Следом за титанами, большими и малыми, рассмеялись вольные титановые племена — нимфы, сатиры, лапифы и кентавры. А последними смеялись павшие, не оставляя крона-временщика своими мудрыми советами, к которым тот неизменно прислушивался. Прислушивался и не замечал, что все меньше становилось в землях, подаренных павшим, вольных титановых племен. Да и те, что попадаются, странные какие-то. Глаза пустые, лица стоячие, как омуты, сами чуть ли не насквозь просвечивают, и все молчат, или с глаз долой уйти спешат. Дальше — больше. Леса чахнуть начали, воды в реках и ручьях затхлыми стали, скалы выветрились, крошатся щебнем, и все чаще встречаются выжженные дотла участки земли, заговорили новорожденные вулканы. Вот тогда-то в первый раз зашевелились в бездных Тартара первенцы Гекатанхейр и Приорей, Гейх и Кот. Зашевелились, напомнили о себе и на время затихли. «Разве можно так?» — дрогнул голос Лукавого. «Это же была их земля! Это же были они сами! Нельзя калечить! Нельзя убивать себя!» «Для нас нельзя. Они были павшими, чужаками. У себя они поглощали миры, как люди, плоды айвы или абрикоса. Они переваривали их, как пищу, превращая поглощенное в себя. Поглотить и лишь потом сказать: «Это я». Неужели ты не ощущаешь разницы, Лукавый? Как раз тогда чужаки поведали Крону о Едином, о своей борьбе с ним и низвержении из него. Между Единым и матерью Геи существует древний Дромос, вроде тех, которыми пользуемся мы здесь. Только открывается он редко, раз в 6 столетий по смертному счету времени. И то на недолгий срок. Вот почему не может Единый проникнуть в мир Геи, как не пролазит рука в кувшин с узким горлышком. Вот почему не сказал он еще: «Гея — это тоже я». Но павшие утверждали: Единый не успокоится, и рано или поздно он найдет способ, ибо тесно ему в себе. Мощь Единого безгранична, но за пределами его есть власть и сила, способные противостоять его натиску. И сила эта Крон уронит, хозяин времени. Единые и павшие могли поглощать лишь плоть мироздания, черпая из нее жизненные соки. Но время не есть плоть. Крон был способен перебирать в горсти неосязаемые минуты, годы, века. Крон мог засыпать открывшийся тромос между Геей и Единым песком мгновений. Мог копить силы, прячась в лабиринтах дней. Он многое мог. Младший сын Геи и Урана, оскопивший отца. «Я не верю в Единого». Голос Гермия был тверд и звонок. «Не верю, и все. Это ложь». Аид ответил не сразу, но Лукавый не торопил его, понимая, что дядя рассказал далеко не всю историю. «Ты знаешь, Лукавый...» Наконец раздалось из тьмы: «Полагаю, что Единый тоже не верит в тебя, Гермия Психопомпа. Также полагаю, что павшие решили призвать в союзники Крона с титанами лишь по причине нехватки собственных сил. Иначе они вряд ли стали бы церемониться с нашими предками, как не церемонились они с нами, детьми Крона. Я был первым сыном Звездноглазой Реи и Крона-временщика, и павшие раньше всех поняли, что родилась новая сущность, в чем-то сродни им самим, не титан, но бог. Древние титаны были порождениями Геи, они ощущали себя горами, лесами, стихиями, и поэтому не способны были поглощать владения друг друга. Река и гора — не соперники. Каждому я изначально положен предел. Мы же — поколение богов, способны распространять свое «я» на то, что раньше в него не входило, и в этом похоже на павших. Но мы свои. Мы — внуки Геи. Павшим же Гея безразлично, ибо гордость была павшим матерью, а самоутверждение — отцом. Им не нужны были возможные соперники, и они сделали нас соперниками в глазах Крона. Как ты сверг своего отца Урана, так и твои дети рано или поздно свергнут тебя. Поглоти их, мы научим тебя этому, и правь бесконечно, — говорили они. И вот так, Герми, они превратили Титана в бога, но в бога, подобного павшим. Так Крон, хозяин времени, стал Кроном, пожирателем детей. Первым поглощенным был я, и не спрашивай меня, на что это похоже. Затем пришел черед Гестии, иные сейчас говорят, что она была первой. Пусть говорят. Деметры, Посейдона, Геры. Это продолжалось до тех пор, пока не родился младший, твой отец. По совету матери, отчаявшаяся Рея укрыла младшего на Крите, а Крону подсунули ребенка безвестного горного титана, которого он и проглотил. К счастью, в этот миг павших не было рядом, иначе они сразу обнаружили бы подмену. Ну, о том, что случилось дальше, ты слышал достаточно. Теперь я расскажу тебе, как это было. Младшему, когда он вырос и возжаждал мести, понадобились две опоры — собственная сила и союзники. С последними дело обстояло неплохо. Часть титанов поддержала младшего, ощутив, наконец, угрозу со стороны павших. Что же касается силы, у младшего в этом мире не было ничего своего. Ни клочка суши, ни волны в море, ни облачка в небе, ни искры в пламени. И тогда он обратил внимание на тех, кого не замечали титаны, кого презирал Крон и кого никогда не было в едином, в мироздании павших. Младший сделал ставку на смертных. Не так уж трудно было подсказать людям, кто сверкает молниями над головой, кто колеблет землю под ногами, кто властен над уютом и теплом домашнего очага, кто сменяет весну летом и куда уходят тени умерших. Младший рассыпал частицы своего и наших «я» в людских душах. И настал день, когда Зевс засмеялся громовым раскатом и взял в руки молнию. Думаю, что исток этой силы зародился в младшем еще тогда, когда жрецы-куреты грохотали мечами о щиты, дабы Крон не услышал плач Зевса. Они верили в Зевса. Они верили, что Крон не услышит, и Крон не услышал. Ты свидетель, Гермий. Я никогда не выступал против младшего, хотя поводы были. В конце концов, он спас нас всех, пусть спасая при этом себя самого, но я все равно благодарен ему. Когда младший, тогда еще в одиночку, нанес Крону первый удар, он и не рассчитывал на победу. Но великий боец и искусный стратег, он знал, что за ним неожиданность. И действительно, впервые столкнувшись с силой, чья природа была ему неизвестна, Крон-временщик поспешил уйти из-под удара, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. Но хозяин времени поступил согласно своей собственной природе. Он ушел в прошлое, где молнии младшего не могли его достать. Только прошлое это было слишком далеко, задолго до того, как я, средние сестры были рождены и поглощены им. На какой-то миг он выпустил нас из своего «я», а смертные уже веровали в нас, благодаря заботам младшего. И мы очнулись, став самими собой. Бойся недооценивать своего отца, лукавый. Вот так и началась титаномахия. Долгая, многолетняя война между кроном, павшими и верными временщику титанами с одной стороны, и семьей вместе с титанами-мятежниками с другой. Поначалу семья старалась уводить любое сражение под Ромасом в сторону от основного тела Геи и живущих там людей, колыбели и источника нашей силы, но война затягивалась, и тогда младший пошел на такой шаг, что мне до сих пор становится страшно при одном воспоминании об этом. Младший сам напросился на решающее сражение и позволил крону с павшими перенести его на основное тело Геи. Горела земля, кипели моря и реки, горы взлетали в небо, огненная лава извергалась из недр, мироздание взывало о помощи. И вот тогда страшно дрогнула твердь Геи, и перед сражающимися возникли старукие. Первенцы, гекатонхейры, бриарей, гигикот. Те, о ком напрочь забыли крон с его титанами, и о ком ничего не знали павшие. Чужаки, раскачавшие устои мира до того, что мир был вынужден защищаться руками старуких. Гекатонхейрам было все равно, кто первым начал битву, из-за чего она началась, кто прав и кто виноват. Битва угрожала природе мира, и на одной из сторон сражались чужие. Этого было достаточно. Мало кому удалось уйти от рук гекатонхейров. Как вихри оплели они павших, кроны его титанов. Не помогла ни сила титанова, ни пламя и свет павших. Само время предало крона, остановившись и попятившись в страхе, когда первенцы с добычей исчезли в глубинах Тартара. Вот так и завершилась знаменитая титаномахия. Но никогда не говори, Гермий, что Зевс призвал старуких, ибо нельзя их призвать, как нельзя отослать. И без чьего-либо приказа сторожат по сей день бриарей, гиекот выходы из Тартара. С тех пор любая человеческая жертва, любое насильственное разрушение человеческого сознания, где находятся и частицы «я» семьи, невольно питает Тартар и павших. Потому что теперь все, кто там, павшие. Одни впервые, другие вторично. Кормит тех, кто пытался уничтожить нас, и теперь вынужден довольствоваться малым. Мусорщики, хрипло пробормотал лукавый, вот зачем семье понадобились мусорщики-полулюди. Для истребления потомства павших, которому зачастую приносятся человеческие жертвы. ты прав. Только сами мусорщики знают лишь то, что они истребляют чудовищ. И этого достаточно. Да, дядя, для них достаточно, а для нас нет. Очередь за мной, владыка. Я расскажу тебе о юном Алкиде, сыне Зевса и Алкмены, будущем мусорщике-одиночке, равном богам, и о подлинной причине его безумия.